Допустим, бессмертник нужен для длительного эффекта, краснуха – для уничтожения проблемного места, остальное понятно. Но зачем здесь гиеновое дерево? Оно же используется только в всяких шуточных зельях, разве нет? – спросил маг, проводя рукой над листьями горячительного дерева. Они – просто твердая структура для жидкого яда рыпалицы, – пояснил Люциус, отмечая старое название растения, и тут же добавил, не было времени кристаллизовать яд. Так как ближайшее время, подходящее для ритуала, будет через 7 лет, 2 года за хранение, вспомнил Сергей, ваши данные устарели на 40 лет, теперь 6. Теперь некромант выглядел недовольным. Как же, 2 раза промахнулся перед хозяином дома, во взгляде перевела мелькнула досада, вызвав ребяческое удовольствие у Малфоя. Старые учебники, да, устаревшие сведения так ненадежны, поддержал Люциус таким довольным тоном, будто болтал где-то на светском мероприятии, а не в темной комнате с высоким потолком, на котором отражалось светящееся чем-то желтым содержимое котла. Все ритуальные места были центрами поместья и миноров, поэтому об окнах не могло быть и речи, какие-то излучающие свет вещи могли бы нарушить хрупкий баланс энергии, поэтому не использовались. «Начинаем!» – хлопнул в ладоши Люциус, и завертелось. Бесконечной чередой возникающие домовики брали разные предметы со стола и кидали их кто куда, кто в дым, кто в огонь, кто в зелье. Ряд вспышек, голосов, таинственных звуков и эффектов ознаменовал тот факт, что ритуал идет по плану. Когда все ингредиенты исчезли, воцарилась полная тишина, но Люциус, вошедший в какой-то странный транс, продолжал двигаться по комнате, даже не обращая внимания на свои действия. В какой-то момент Сергей вообще исчез из комнаты, как и супруга. Остался только Люциус с котлом наедине, содержимое которого превратилось в обычную на вид воду, почему-то чистую-чистую, такую, что сквозь нее в полной темноте было видно дно совсем не мелкого котла. Время пришло, понимание этого настигло мага так резко, что он остановился как вкопанный. Ухватившись за обжигающие ледяные ручки котла, маг одним рывком уронил его на пол, ожидая жуткого грохота. Вместо этого котел, соприкоснувшись с полом, расплескался все той же люминесцентной водой, или чистой энергией, чистой магией. Зал наполнился невесомым дымом, в котором утонул Люциус. Сергей, раскрывший ауру на полную, тем самым спрятавшись от чужих глаз, прищурился. Похоже, назначение ингредиентов было другим. Дары от рода. Именно для этого каждый живущий в доме поучаствовал в ритуале. Дым, который сотворил Малфой, превращался в фигуру утонченной леди. И смерть точно знал, кто это, почитал некоторые легенды. Правда, кто знал, что магия действительно существует? И кто бы мог подумать, что смерть наладит единую систему, а затем свалит в другие мира, наплевав на то, что бессмертные маги нарушают баланс? Абсолютно пустые глаза уставились прямо на Сергея, но в отличие от глаз настоящей смерти, не вызывали никакой неприязни. К тому же, ироничная улыбка подсказывала, что это существо испытывает эмоции. А так вот почему ко мне еще не явилась коллега с претензией, мол мир слишком мал для нас двоих, коллеги больше нет, а ты, есть, смекаешь, мои же трюки против меня, следишь, вуайеристка. Несмотря на расслабленное поведение, Сергей был совсем не так небрежен, как старался показать. По крайней мере, могучие сталкеры, которые знают все о нем, как-то не входили в список его любимых существ. Одних смертей Кейна в том мире хватило, изредка. Пожала она плечами. Как же еще развлекаться одинокой девушке? Я не буду отвечать на эту провокацию, но могла бы там заняться чем-то интересным, например, убрать всякую дрянь с поверхности планеты. Откуда такая ненависть к маглам? Не к маглам, к мусору, к пластику и тому подобному. Укажи этим неразумным путь, как не угробить планету. А что взамен? Назови свою цену. Пожал плечами Сахаренко, прекрасно зная, что с фантазией у него туговато. Особенно на тему подарков всемогущим существам. Если магам еще можно было подарить что-то очень редкое, то самой маги, возроди темные искусства. А самой что? Слабо? Неужели ты не можешь? Там, Сергей несколько раз махнул рукой, жалея об отсутствии пристрастия к курению, чтобы пафосно затянуться в такие моменты. Приходилось многозначительно мычать, наслать видения на ключевые фигуры, устраивать им магический запор при упоминании темной магии в негативном ключе. Не подумай, я не торгуюсь, мне просто любопытно. То есть ты согласен? Подняла бровь туманная гостья. Ага, без просьб и выгод. Неужели ты совсем ничего не хочешь? У меня такая куча денег и магических сил, что мне просто нечего желать. Я бы мог заняться чем-то, достичь высокого искусства в любом направлении магии, все же я бессмертный, но я слишком инфантилен, поэтому четкая задача уже верх блаженства для меня. Я не могу сейчас влиять на магов. Кое-что мне доступно, но эти крохи не смогут изменить столетний строй общества, ненавидящий тьму. Это является следствием одного происшествия, вдохновенно начала магия, но Сергей перебил ее, беспокойно поглядывая на Малфоя и его жену, у которых с глаз уже почти пропала синеватая дымка. «Дорогая, я рад бы услышать эту, несомненно, увлекательную историю, но Малфой, похоже, отходит, поэтому...» Туман беззвучно рассеялся, оставляя Сергея одного. Лишь на грани слышимости раздался звонкий треск, неуловимо напомнивший магу что-то наподобие «договор заключен». «Ну что, ребята очнулись?» «Совершенно неэтично, а этикет он все-таки пролистал», хлопнул их по плечам, вбивая обратно в тело подозрительно засобиравшиеся куда-то души, сахаринка и улыбнулся. «Проклятий на вас больше нет, хоть сейчас в спальню, верши читать». Не желая разбираться, что там магия наговорила супругам, Сергей очаровательно улыбнулся и исчез из зала, предварительно напомнив, что явится по первому зову, за соответствующую плату. Примечание к части, ЕГЭ по русскому позади, поэтому могут быть ошибки, ведь мне уже не надо помнить всю эту мутню. Впереди только математика и физика, поэтому не беспокойтесь, страниц, как всегда, ровно 6,14876 символов, чтобы быть точным, и продыни будет еще хрен знает сколько. Подвела меня математика, да, часть 23. Учитель был какой-то очень бодрый, и это определенно пугало то, Владимира, не то, чтобы его привычное апатично-деспотично-читательское поведение было лучше, но когда он спокойно сидел в кресле, по дому не летали книги, подушки, не дрыгались скелеты в подвале и чайник не включался сам собой. «А ну выключи чайник, мелкий засранец!» – заорал маг не своим голосом, тыкая палочкой в алый снитч, зависший посреди кухни. Шарик качнулся, будто бы в сомнении. «Чайник выключи, жертва экспериментов темного лорда!» «Куда?» Снитч метнулся влево, вниз и тут же облетел повара по дуге, направляясь в комнату перевела. Том чертыхнулся и кинул вдогонку несколько заклинаний, бессильно соскользнувших с воздушной сферы, которую негодник явно подглядел у учителя. Последний раз издевательски мигнув нежно-розовым, Рамиэль скрылся с глаз крестража. «Надо бы разработать заклинание, наводящееся по взгляду», — злобно прошипел ученик смерти, выключив чайник и взмахами палочки убрав созданный рикошетами от собственных заклинаний беспорядок. «Да», — невинно спросили за спиной, но Владимир, постоянно убеждающий себя в том, что он должен называть себя так даже во сне, почувствовал, что сердце сейчас выскочит из груди. Смерть тем временем продолжал, лучезарно улыбаясь. «Так вот, разработать, правильное слово, но не что, а кого. И знаешь, кто получит в разработке главную роль? Кто?» Как будто этот вопрос сможет спасти его от жуткой участи. «Прикинь, ты», я говорю, мол, «ну как так, он же самый нелепый из сотрудников нашего дома, а совет тараканов такой, у него есть нужные ресурсы». «Так вот, ученик, когда я должен был узнать, что у тебя есть ресурсы?» Ученик молчал, прекрасно зная, что это все прелюдия. «Какие могут быть ресурсы у него, который за душой-то имеет только старую книжку?» Метки ставил на деток Хогвартса. Вместо страха Том почему-то ощутил просто легкую усталость и некоторую обреченность. «От этой твари вообще возможно что-то скрыть?» «Неа, нельзя. Ну конечно, кто будет сильнее в искусстве разума? Маг, потративший больше полувека на интуитивное развитие, или смерть, позавчера взявший учебник по окклюменции в руки? Это не легименция, а просто чтение эмоций с правильными выводами, а также просмотр воспоминаний. Потому что ты не думаешь. Сказать, что Волан-де-Морт офигел, ничего не сказать, но перечить не решился, ожидая апофеоза короткого монолога учителя. «Итак, ты ждешь конца, и я его дам», — хихикнул Сергей, кружась, оттанцовывая куда-то в другую комнату. «С помощью твоих меток мы возродим темное искусство в Англии». Переместившись в гостиную комнату, они присели в кресло. «Спрашивай, естественно, по теме». Это прозвучало как приказ, и крестраж не решился искушать судьбу. «Как помогут метки изменить отношение к темным искусствам? Ответь мне на вот какой вопрос, Влад, может ли метка сделать больно? Конечно. А хорошо, слегка повысить уровень дофамина в организме? Владимир задумался. Что такое нейромедиаторы, он знал из магловской научно-популярной литературы, которую учитель притащил в дом, как только появились лишние деньги. Что-то сложнее маг не поймет, аргументировал свой выбор некромант, усаживая за книги ученика. Метка изначально была рабской, и в ней была только одна функция – причинять боль. Это уже Том в далеком 40-м придумал, как передавать по ней силы, как поддерживать союзников и как подчинять Клеменного своей воле незаметно для него. Удовольствия предусмотрено не было, но в дневнике он пару месяцев думал над расширением функции заклинания. Да, можно. Прекрасно, прекрасно. А можно ли настроить ее так, чтобы подобная реакция возникала на какое-то условие, например, на положительную реакцию мага на темные искусства, или, к примеру, самочувствие цели ухудшалось при негативных мыслях о темной магии? Бывший дневник округлил глаза от осознания всего размаха затеи сумасшедшего мага. Но надо учесть огромное количество различных моментов, от возможности того, что человек поедет головой от удовольствия на почве занятий черной магией, до того, что учитывать надо даже мысли и намерения. Вы говорите о персональном варианте магической супружеской клятвы для любого носителя метки. Даже если каким-то чудом удастся создать псевдоразум для каждой метки, наложение такой махины чар займет несколько часов. Да, сложность этой задачи мне нравится. Сергей закинул ногу на ногу и откинулся на спинку, призывая себе в руки газету. Блаженная улыбка заиграла у него на губах. Угадай, кто же ей займется? Я, учитель, именно. Промурлыкал некромант и опустил взгляд на газету. Если ты справишься, то я исполню любую твою просьбу, показавшуюся мне приемлемой. Какое-то расплывчатое обещание. Так и в любом можно отказать, но если кое-кто сейчас возмутится, то будет пахать за бесплатно. Понимая это, Крестраж склонился в повторном поклоне. Да, учитель, некоторые эксперименты были направлены на фокусирование силы на живых и неживых организмах. Сергею хотелось поэкспериментировать с микроорганизмами, представлял он себе клетку зомби или зомби-бактерию, правда, не знал, как их применять, но Том остановил, ведь все это нехило вредило самому дому. Было решено все сомнительные теории и гипотезы проверять только в подвале. Туда были помещены все более-менее живые объекты, опасные книги, артефакты странного назначения. После обретения денег Сергей как 40 тащил все прикольное в подвал, поэтому его пришлось расширять, а после расширения – защищать. Более того, на подвал был наложен Фиделиус, хранителем которого стал Влад, поэтому более безопасного места, наверное, нельзя было найти во всей Британии. Найти – это очень верное слово, ведь скрытый подвал, не будь Сергей тем, кто это заклинание накладывал, было очень сложно отыскать. Конечно, под заклинанием доверия нельзя было находиться постоянно, а хранителем тем более – но второй темный лорд 20 века обещал периодически выходить, замотивированный в успехе по самые уши. Наверное, Сергей, убедившись, что ученик надежно занят заданием от магии, захватил снитчи, отправился в свою комнату, защищенную не хуже подвала, и на несколько дней отрешился от окружающей среды, занятой решением не самой простой задачи. Какого фига летающие шарики стали вести себя как разумные? Задача решилась неожиданно. Известно, что снитчи – полуразумные артефакты, ведущие себя таким образом, чтобы выполнять поставленную задачу, а у них она одна – не попасться в руки ловцам. Чем дольше снитч летает на поле, чем дольше впитывает в себя толики магии, выделяемой целым стадионом магов, тем быстрее перемещается, меньше останавливается и ловчее уворачивается. С Рами, Мишей и графом произошло что-то подобное, но они больше пытались соответствовать представлениям Сергея, которые возникали, когда он называл их по имени. Более того, Рамиэль с Михаилом даже научились колдовать. Граф такого не вытворял, большую часть времени находясь рядом с Сергеем, вися в одной точке. В принципе, они копировали характеры тех, кто дал им имя. Рами постоянно хулиганил, мешая Владу работать, Миша пытался его угомонить, периодически присоединяясь к шалостям, а граф смотрел на это безумие слегка снисходительно. Вот как-то так, невзирая на то, что для такого эффекта обычному бы снитчу потребовалось несколько десятков лет провести на стадионах. Министерство выносит на обсуждение закон о свободах оборотней. Фигня, нечего там обсуждать. Вообще, сколько они уже этих оборотней обсуждают. Я первый раз приходил, они уже обсуждали. Мальчик, который выжил, некромант. Ну-ка, ну-ка, Рита плюшками балуется. Заголовок заинтересовал Сергея, и он тут же вчитался в статью. Гарри Поттер, мальчик необычный, но обычно широкая публика смотрит только на личность, не воспринимая ничего из того, что же сложило эту личность. Я расскажу читателям о том, кто же такие Поттеры, почему у Гарри зеленые глаза и как все это связано с отлетевшим от национального героя третьим непростительным. Через несколько минут он отложил газету, качая головой. Все в стиле Риты, бочка грязи, разбавленная ложечкой правды. Тут и Лили Поттер, соблазнившая Джеймса и Северуса, самого молодого мастера зелий, но в итоге выбравшая главу старинного рода, и известный факт того, что в родах признаки передаются по мужской линии, и клеймо Поттер некроманты. Заканчивалась статья чуть ли не объявлением Поттера новым темным лордом, и все бы хорошо, но Сергей не понимал подоплеки этой статьи. Вроде ничего такого не происходило, никто и никак ничего не делал, Гарри на публику никого не убивал. Что могло заставить Риту резко поднять шумиху вокруг национального героя? Причем в статье ни одного оскорбления в сторону именно Гарри, все больше поливаются его родители и Дамблдор, а также Орден Феникса, который оказывается чуть ли не оплотом тьмы. Может, подготовка к возрождению Волан-де-Морта? Тогда понятно, зачем действовать через имя МКВ, больше внимания привлечет. Но из всех известных Сергею Волан-де-Мортов никто сейчас не заинтересован в воскрешении или свержении министерства. Поставив в уме галочку напротив пункта «Разобраться», Сахаренко проскользнул остальные статьи и, не найдя ничего интересного кроме даты очередного собрания Палаты лордов, откинул бумагу, сжигая ее картинным щелчком пальцев. Палата лордов. Наверняка в этот раз там будут пресса и авроры, дабы арестовать злостного некроманта, невзирая на то, что он лорд, и судить его имеют право только другие лорды. Ничего, некоторое время он просто не подпустит представителей Аврората к себе, а в разговоре отбрехается, это точно. Законы магической Англии он знает, а белую некромантию от черной эти идиоты не отличают. «Меня зовут», — воодушевленно начал Сергей, но затем раздраженно прервал себя. «Меня не зовут, я сам прихожу. Хм, меня называют смертью. Нет, я и есть смерть. Черт, это действительно сложно. Я, лорд перевел, смерти кошмар вставшего на моем пути. Блин, слишком пафосно. Может отыгрывать отрыжку аристократии? Меня зовут Сергей перевел, но для вас я, лорд перевел. Неплохо. Тогда надо глянуть учебники по этикету и отточить презрительный взгляд. Что ж, подготовимся. Ради первого своего полноценного интервью, а в том, что оно, конечно же, будет, Сергей не сомневался, маг не поленился посмотреть каталог какого-то ателье. Ну, как какого-то, того самого, в котором шились все его мантии. Что там сочетается с длинными светлыми волосами? Черный, и все. Ну и нафига нужен этот каталог? В качестве запоминающегося образа Сергей облачился в свой гробовщицкий костюм, увы, трансфигурированный, так как трансфигурацию любой более-менее хороший маг распознает. Подогнав его таким образом под себя, он отправил с Нитчем сверток в ателье, с короткой припиской пошить такую же и сотни галлеонов. Рами покрутился, отказываясь, а затем, с нежно-апельсиновой окраской, что означало снисхождение, захватил сверток и полетел по адресу. Смотря вслед исчезающей точки, Сергей подумал вслух, может, не стоило экспериментировать с эмоциями и своей энергетикой, хотя, все работает же, то, твою же магию, Влад, что у нас есть к чаю, весь холодильник, учитель, в частности, тирамису. Сахаренко хмыкнул, а что-нибудь более волшебное, или ты опять упустил лягушек, они в морозилке, там они меньше скачут, и после этого их невозможно разгрызть. О, да, ты снова превзошел себя в готовке, но их же можно разморозить. Ой, да иди ты их размораживать, а затем заново накладывать чары анимации за место тех, которые сбил. Ц, неси тирамису, что уж с тебя взять, мило улыбнувшись волшебнице, читающей какой-то длиннющий пергамент, конец которого лежал на полу, Сергей отчеканил твердый шаг на темном камне и ворвался в коридор, обычно полный людей и служащих, занятых своими повседневными делами. В прошлый раз он прошел этот участок вообще одним скольжением, так как не желал протискиваться, но сейчас людей не было вообще. Чудно и чудно, на секунду замерев, некромант повернулся на каблуках и вышел из коридора, кинувшись к тому месту, где раньше сидела волшебница. Конечно же, ее не было. Так вот почему она нервничала. Сергей снова взглянул на дверь в конце коридора. Стены сжались, стали еще темнее, отозвались угрозой, пробирающей на кончиков пальцев. Любого человека, кроме Сергея, хотя и человеком-то его назвать можно очень условно. Фыркнув, он простучал посохом прямо до двери и вежливо побил дверь ногой. Никто не отозвался. «Жаль», — тихо выдохнул некромант, пристально следя за состоянием магов, стоящих за дверью. Дождавшись, когда они максимально напрягутся из-за тишины за дверью, он пнул препятствие и гаркнул. «Постоянная бдительность». Многострадальная дверь затрещала, покрывшись разводами магических заклинаний, но устояла. Чертыхнувшись, Сергей проскользнул за дверь, накладывая иллюзию эффектного вылета двери с петель, и резко раскрутив косу, замаскированную под посох, начал раздавать люли всем, кто неосмотрительно близко к нему встал. Конечно, 2-3 метра – это достаточно для того, чтобы успеть среагировать на движение обычного человека, да и не преодолеть это расстояние одним движением с эффективным результатом. Но у Сергея в руках двухметровый увесистый дрын, которым он в легкую орудует одной рукой, держась за самый конец. Это расстояние для него наиболее удобное. Первый же выпад закончился кратким полетом Аврора до ближайшей стены. Врезавшись, он больше не вставал. Сергей позаботился о том, чтобы все его удары были успокаивающими, то есть останавливал пленку в нужный момент. Сделав практически вальсовый шаг вправо, уходя от разноцветных лучей и приближаясь к следующим кандидатам на выбывание, некромант грандиозно присел на скрещенные ноги и резко поднялся, раскрутившись вокруг своей оси. Снеся таким образом еще 3 волшебников, Сергей принял на посох несколько заклинаний, увернулся от атаки последнего мага из тех, кто изначально находился справа от него, и резко выкинул в его сторону руку, позволяя древку проскользнуть в кисти до предела. Этого, однако, не случилось, посох врезался в мага и остался в руке, Аврор же осел бессильной кучкой. Заклинание, крепко дернувшее плечевой сустав из сумки и разорвавшее одежду, напомнило Сергею, что бой еще не окончен. Поморщившись от вибраций, продравшей позвонки и сотрясшей ребра, он швырнул косу в противников. Те оказались не пальцем деланы, резко кинулись в стороны, с легкостью уйдя от костяной палки. Крутанувшись, Сергей снова прошел буквально между лучами и раскинул руки, призывая косу. Вместо нее по лопаткам магов прилетело 13 сатабу, вырубив их разом. На ногах осталась только женщина средних лет с моноклем на левом глазу, возведшая позади себя каменную стену. Ее Сергей легко опознал. Амелия. На имя в Сергея полетела сика, чуть не срезавшие его прекрасные волосы. «Амелия, из уважения к вам, тут люди рядом, куда бомбарды?» Взрывная волна чуть не разорвала некроманту ногу, поэтому он был вынужден ставить щиты со всех сторон. Прикрытый практически прозрачными пленками, то и дело вспыхивающими под заклинаниями главы отдела магического правопорядка, Сергей все-таки смог продолжить разговор. «Я хочу просто поговорить, в чем меня вообще обвиняют?» Волшебница остановилась, вскинула бровь и пробасила: «В практиковании черной магии смерти». Магия слегка всколыхнулась, а рядом с Амелией возникла незримая фигура. Сергей сразу же понял, что надо делать. «Я, Сергей Адриан Сахаренко Кривин перевел, клянусь магией, что не практиковал ни один из видов черной магии, люмос, нокс, и да, купол защищает и снизу». Боунс очень выразительно промолчала. По напряженному выражению ее лица было видно, что клятве на магии она верит и не знает, что дальше делать. «Вы можете их привести в норму, лорд перевел, без проблем. Я могу идти?» «Да, да, идите». «Ю, лорды и леди, я тут немного отвлекся». Сергей недоуменно оглядел пустые места, а затем обернулся обратно. «Амелия, а куда мне идти на собрание?» «Настоящие этажом ниже». «О, спасибо, всегда пожалуйста». Монокль учтиво сверкнул. Попытка номер 2. Сергей проскользнул на этаж ниже. «Ю, лорды и леди, я тут задержался. Дело в том, что приглашение мне почему-то не пришло, а в газете этажом ошиблись». Маг заметил взгляды, направленные на него, и опустился в свое кресло. «Ну, ладно, не обращайте внимания, продолжайте, продолжайте. А я считаю, что оборотни», начал какой-то толстячок, но был прерван. «Извините, видимо, вам не удастся сегодня закрыть вопрос с оборотнями, но что там с образованием?» «Решение этого вопроса отложено до лета, лорд перевел». «Все, молчу. Я считаю, что оборотни – неконтролируемые звери. Поместим их в резервации, пусть друг друга грызут, но все остальное время они абсолютно нормальные люди», – возражал какой-то крупный мужчина с женщиной рядом. «Нормальные, нормальные», – взвизгнул толстяк. «Если для вас золотые радужки, голод до сырого мяса, повышенная агрессивность и постоянно вылезающие когти – это нормально, то мне вас жаль. Оборотни способны себя контролировать. Любой колдомедик вам скажет, что способность что-то контролировать далеко не всегда означает желание это делать. Или вы забыли Фернира Сивова и его банду? Превосходно, превосходно. Извините, что врываюсь в ваш спор, но разве по единичным представителям можно судить обо всех? Так пожиратели смерти тоже творили ужасы и не только в полнолуние, а они были людьми. Что, людей тоже надо в резервации? Ликантропное зелье – это большой шаг к излечению этого проклятия, и благодаря мистеру Снипу. Насколько Сергей понял правила игры, чем больше ты говоришь и чем больше примеров впихиваешь, тем круче кажешься. Соответственно, тем лучше твои доводы. Говорить Сахаренко умел, не умно, но очень долго и много. Подготовка к сочинению по русскому языку подразумевает умение растягивать одну мысль на 350 слов, да и в фанфиках иногда требуется воды подналить. Когда он в третий раз начал приводить одни и те же доводы, с измененными примерами, его наконец спросили: «А что вы-то предлагаете, лорд перевел?» «Я рад, что вы спросили», – кивнул Сергей, собираясь с мыслями. «Все помнят о программе помощи оборотням, которую свернули из-за того, что никто не хотел признаваться в том, что он оборотень. И я не предлагаю продолжать эту хайениальную программу, раз уж она такая бесполезная. А если оборотни будут оказывать помощь самому себе, напишем текст короткой клятвы и приведем к ней каждого мага Англии. Что-то наподобие. Если я в любой промежуток времени являюсь оборотнем, я не смогу вредить людям в виде животного, или мои силы пропадут. Конечно, текстом займутся лучшие юристы, которые предусмотрят все возможные ситуации. Вы предлагаете, лорд перевел, каждого заставить принести клятву. Да это же невозможно. Вполне возможно. Сыграем в пропаганду, сделаем из клятвы конфетку, пообещаем льготы каждому, кто принесет клятву, и через несколько месяцев каждый офисный прыщ будет ржать над теми лохами, кто еще не произнес несколько строчек. Я вижу, что вы не желаете трат, но поймите, без труда не вытащите рыбку из пруда, это русская поговорка, но суть ясна. Зато посмотрите, что будет дальше. Оборотни смогут работать на официальных местах, занимать более высокооплачиваемые должности, идти в Аврорад. Это повысит благосостояние нашей страны, уровень жизни населения. Говорить, убеждать, эпатировать. Из здания министерства Сергей выходил довольный собой. Вроде большую часть удалось убедить. Самая неподкупная система – система клятв. И почему до такого никто не додумался? У выхода уже стояли журналисты. Сахаренко хмыкнул и прикрыл глаза, надевая маску презрительного ариста. Поговорим об образе. Примечание к части. Я победил ЕГЭ, написал часть и накатал парочку заявок. Это нравится мне больше, поэтому оставлю ее здесь. https://fitsboek.net/request637181. Часть 24. Примечание к части. А вот и я. Оба, неожиданно, мистер Сахаренко. Только Сергей ступил на ступени, как толпа журналистов кинулась на него. Как стоглавая Сцилла набросились на него волшебники и волшебницы. Вторых было больше, пожирая своими взглядами его тело, закованное в темные одеяния. Волосы цвета лунного луча переливались на зимнем солнце, небрежно оттеняя яркие глаза. Вспышки колдокамер освещали его чеканное лицо, тонкие губы кривились в презрительной улыбке. От Локхарта что ли подхватил? Я лорд перевел, прошу это запомнить. Лорд перевел. Практически хором закричали акулы пера, толкаясь и суетясь. А их взгляды, внимательные, цепкие как репей, острые как шпаги. БРРР. Задавайте вопросы по очереди и поднятой руке. Не люблю суету. Дама с князлом под мышкой. Как это особо умудрилась держать животинку, писать что-то в блокноте и поднимать руку, для Сергея было загадкой. Рына форума, ежедневный пророк. У нас есть информация, что вас обвинили в практике темной магии. Почему вы еще на свободе? Потому что наше правительство не различает светлую и темную некромантию. Мужчина в очках, фыркнул некромант, демонстративно переставляя посох с черепом в навершии. На самом деле лезвие было просто скрыто в других измерениях, благо, косе они не могли навредить. Джеремайя Гарнет, волшебное радио. Чем же светлая некромантия отличается от темной? тем, что все проявления некромантии, известные вам, и являются проявлением темной магии, а все остальное, о чем вы даже не знали, и является светлой некромантией. К примеру, заклинания стазиса, так любимые колдомедиками. Если вы не знали, тот стазис, который сейчас применяют в палатах для неизлечимо больных, первоначально назывался «Порог грани» и был основан на прямой работе с душой. Душа слегка вынималась из тела, что позволяло сохранить его целым на долгие годы. Это совершенно особое состояние, ведь жизненные процессы не протекают в принципе, хотя, вроде бы после утери души человека просто становится оболочкой, без мыслей, кусок мяса с бегающей по нему кровью. Но ключевой фактор это то, насколько вынимается душа. Впрочем, я увлекся. Дама в зеленой мантии. Сергей сбросил с себя маску увлеченного некроманта и вновь нацепил аристократическую. У него уже было предположение о личности той, кого он спросил. Рита Скитер, ежедневный пророк, что вы планируете делать дальше? Последует ли реакция на несправедливое обвинение? Несомненно, я не могу оставить невежество наших авроров без внимания. Я спровоцировал начало обсуждения новой программы обучения в Хогвартсе для более высокого уровня знаний, демонстрируемого выпускниками. Не успел Сергей закончить предложение и назвать следующего репортера, как Рита выстрелила еще одним вопросом. Будут ли преподаваться знания о некромантии, которых сейчас так не хватает нашим мракоборцам? Они уже там преподаются. Маг предупреждающе сверкнул глазами. На шестом курсе в программе ЗАТИ. Просто слишком художественно. На практике не хватает техничности и точности преподаваемых знаний. К тому же, в последнее время учителя ЗАТИ меняются, как времена года, и качество информации упало. Мой коллега Локхарт, конечно, пытается исправить недостатки обучения, но это дело не одного года, вы же понимаете. Да, да, лорд перевел, вы сказали коллега, что вы имели в виду. На данный момент я являюсь вторым преподавателем ЗАТИ и отвечаю за боевую подготовку студентов от 3 до 7 курса. А теперь мне надо спешить. До встречи, дамы и господа. Стукнув посохом о землю, Сергей переместился домой. Том, они не знают отличия темной некромантии от светлой. Ты понимаешь, они тупые. Как можно забыть такое? Почему обыватели считают, что вся магия смерти – темная? А как же отдаление смерти, темное исцеление, живая вода? Сергей раздраженно прошел несколько шагов, переодеваясь в обычную коричневую мантию, слава бытовым чарам. Учитель, Поттер хотел с вами поговорить. Шикарно. Пусть говорит. Где он? Саркастично отозвался Сахаренко, до глубины души уязвленный. Почему того, что он смог вычитать в учебниках, не знают взрослые маги? В Хогвартсе, учитель. Волан-де-Морт предвидел вашу реакцию после заседания палаты лордов и сказал передать, что они требуют услугу. Требовальщики, блин. Ладно, пошли им Патронуса, мол, я скоро буду. Мне еще надо рукопись отнести Локхарту на сверку. Сергей быстренько собрал волосы в косу, хотя в маскировке смысла уже не было. Тот факт, что Сергей Сахаренко и есть лорд перевел, был буквально снят на камеру. Просто за прошедшее время Сергей так свыкся с косой, что распущенные волосы казались ему теперь неудобными. «Я не умею, учитель, ты не умеешь создавать патронуса». Некромант даже обернулся к тому, то есть, и ты не идеален. «Хотя о чем это я? Ты вообще не кандидат на идеальность. В чем же проблема? Не знаешь заклинания? Недостаточно практики? В моей жизни не было счастья, учитель». Губы беспристрастной маски на миг искривились, но Том быстро вернул себе потерянное самообладание, не позволяя грусти просочиться в голос. И пусть все это было насквозь наиграно, в этом было столько харизмы, что Сергей чуть не растерялся, не зная, как утешать темного лорда. «Я займусь этим вопросом», — не менее беспристрастно сказал маг, отводя взгляд, чтобы не дать просочиться жалости. Он прекрасно понимал, что ученик пытается им манипулировать, но сам Сергей никогда не был несокрушимым и обожал обманываться в людях. Быстро пролистав весьма плотную стопку листов и несколько вырванных из блокнота листиков, Сергей наскоро вспомнил тонкости, о которых хотел сообщить Гилу, и переместился в кабинет ЗАТИ, за что чуть не словил картиной в голову. «Эй, Локхарт, это я!» Подняв глаза от золотой росписи рамы, Сергей взглянул на писателя. Тот выглядел растрепанно. «Ты спал, что ли?» «Нет, проверял работы». Живо откликнулся учитель ЗАТИ, пытаясь незаметно стереть отпечаток чернил с тех самых работ, которые он якобы проверял. «Ну-ну, Ты там почитай, что я принес, вечером зайду, обсудим. Или ты ко мне вечером зайди, не суть важно. Хорошо, конечно, конечно, зевнул волшебник, устраивая острые локти на столе поудобнее. Может, трансфигурировать тебе кровать? Если у меня будет кровать, то я засну окончательно, а для имиджа такое очень вредно. Наставительно покивал Локхард. Ну, как знаешь. Кстати, где Поттер, не знаешь. У них сейчас свободное время, но можешь поискать у Хагрида. Спасибо, спокойного отдыха. К Хагриду Сергей не пошел, прекрасно понимая, что привыкший к быстрым перемещениям жнеца Гарри вряд ли решится быть в компании кого-либо, когда к нему может с минуты на минуту нагрянуть некромант, жаждущий отделаться от услуги поскорее. Он бы так и поступил, если бы знал, где находится Поттер, в принципе больше не снимающий мантию-невидимку. Она просто теперь была правильно на нем застегнута, и выполняла только одну функцию – скрывать от смерти. Это у нее прекрасно получалось, надо заметить. Пришлось немного смухлевать, переместиться к Уизли, собиравшимся куда-то за пределы Хогвартса, и глянуть, куда будет показывать волшебная карта. Конечно, его заметили. Крайнин поднял голову от карты Фред. Странно, конечно, было видеть их здесь, ведь, по словам Розы, близнецов наказали весьма серьезно. И, серьезно, они запомнили его, причем неправильно. Да, это я, храбрые юноши. Мы пытались раскрыть сущность хозяина дома на холме людям, но у нас не вышло, воскликнул Джордж. Очень жаль, очень. Ладно, видимо, мне придется ждать еще больше. Уйти отсюда нафиг. Игру можно было бы продолжать, но мальчишки явно уже заподозрили какую-то подставу и уже собирались, что немыслимо, доложить декану о каком-то старике с косой. Именно так Сергей отображался на карте мародеров. Немного обидно даже. Не таинственный голос, а какой-то старик. Тьфу, одно разочарование сегодняшним днем. Так как Гарри на карте Сергей не нашел, то следующим ходом он перешел в тайную комнату. Там было все так же мрачно, сыро и темно. Интересно, тут так влажно из-за стекающего снега? Василиск не ответил, лежа кучей колец посреди просторного зала. Внутри кучи, устроившись на чешуе змея, спал Гарри. И часто он так? Спросил Сергей, не отрываясь от мальчика, свернувшегося клубком, подражая старшему собрату. Раз в несколько дней. Обычно времени на такое не хватает, потому что соседи по комнате сильно переживают, когда героя нет в комнате. А сейчас что изменилось? Сергей повернулся к прозрачному Волан-де-Морту, также смотрящему на подопечного. Как видишь, время полежать есть. Это хорошо. Что хотел-то? Не думаешь, что это желание Гарри? Не думаю, что ты бы позволил спустить услугу на детскую хотелку. Поверь, хотелки у него уже не детские. Покачал головой Крестраж и отвернулся, направляясь вдоль статуи к выходу. Сергей последовал за ним. У Блэка проблемы. Хотя от Блэка там одно название, но все-таки крестный, деньги и магия. Вылечи его. Не жирновато ли для услуги? Давай так, я посмотрю его и оглашу способы лечения. Идет, лечение, соответственно, заплату и, конечно, никто, кроме тебя, не справится. Поджал тонкие губы призрак. За дурака меня не держи. Не держу. Ты же чувствуешь ложь, не так ли? Я оглашу все способы и поставлю единственно верный диагноз, если это будет в моих силах. На большее и не рассчитывал. Пациент на Гримма в доме 13. К дому Сергей добрался только через полчаса, сначала скользнув куда-то в Лондон, а потом 20 минут узнавал, куда надо идти, чтобы прийти на Гримма. Чаще всего ему не отвечали, или говорили, что не знают, но он был уперт и скакал как блоха по всему Лондону, чтобы в итоге пожилая женщина показала ему дорогу. Дом с грязными стенами и закопченными окнами впечатлял колоритностью нищеты. Вход в здание, оформленный крыльцом со стертыми каменными ступенями, был закрыт видавшей лучшие времена дверью, выкрашенной некогда в черный. Краска со временем потрескалась и местами осыпалась, что создавало совсем уже печальную ауру. У двери не было ни замочной скважины, ни ящика для писем, зато был серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. В него и постучал Сергей, не желая быть невежливым. Глухой стук отозвался дрожью в пальцах, маг прислушался к происходящему за дверью. К его удивлению, практически совершенный слух не уловил ровным счетом ничего. Для верности он еще раз весомо грохнул украшением об стену и подождал. Ничего. Пройдя через дверь, Сергей расплылся в ностальгической улыбке. Темно, пыльно, деревянно, зеркало у входа. Взмах палочки зажег винтажные светильники. Окинув взглядом подставку для зонтов в виде то ли лапы тролля, то ли в виде гоблина, Сергей рукой стер слой пыли и паутины на зеркале, обнажив свое отражение. Улыбнувшись себе, он сделал робкий шаг по длинному коридору, с восхищением оглядывая немного отставшие от стен черные обои с некогда золотыми узорами. Сейчас они были грязно-желтыми, но это ли проблема для мага? Красивые и явно старинные картины гармонично украшали стены, пусть и были потемневшими от времени. Не было портретов, только пейзажи, и это было красиво. В неглубоких нишах были увешаны головы домовиков. Все были как живые и значительно отличались друг от друга, хотя Сергей ждал, что они будут одинаковыми. Плавными шагами стирая пыль с мозаичного пола, маг приблизился к столовой, судя по длинному столу и стульям. С восхищением проведя по лакированной поверхности, Сергей прошел к темной лестнице и, поскрипывая половицами, начал подниматься на второй этаж. Звук позади стал для него большим сюрпризом, но Сергей немедленно ткнул палочкой в источник. Бархатные шторы, скрежетнув медными кольцами, раздвинулись, показывая желтолицую старуху в черепце. Мерзавцы, отребье, порождение порока и грязи, полукровки, мута. Не сразу, но он заткнул изначально незамеченный портрет, задвинув шторы обратно. Всю атмосферу испоганило, цыкнул Сергей, уже быстрее поскрипывая лестницей. Наверху его уже ждали. Ну, как ждали. На диване в гостиной распластался мужчина, вокруг него штабелями уложились бутылки. В воздухе стояло такое амбре, что кислород сам уже, наверное, был пьян, а сквозняк, выдувший бы это на улицу, стал бы убийцей половины Гримма, и Сергей не понимал, как не учуял это еще в прихожей. От алкоголизма его лечить, что ли? Подумал маг, подходя ближе. Лежащий даже не обратил внимания приближения смерти, но заметил кое-кто другой. Серебряные брови взлетели вверх, когда с хлопком перед некромантом предстал старый домовой эльф. Лицо его было искажено оскалом, а эмоции выдавали что-то на грани истерики. «Гость не тронет недостойного сына хозяйки. Ты уверен в этом, Кричер?» Вытянутые и обвисшие уши эльфа дернулись, сам он будто вытянулся, в эмоциях появилась какая-то фанатичная искра. «Никто не смеет угрожать представителю благородного рода Блэк. Никогда бы не сделал такое, старый эльф. Моя цель другая – вылечить Сириуса. Кричер будет следить». Промолчав, Сергей сделал еще один шаг, раздвинув ногой ковер из бутылок и оказался над будущим пациентом. Желтая и шелушащаяся кожа, ломкие и какие-то высушенные ногти, ребра, натягивающие кожу, как барабан, уменьшившиеся органы, сразу несколько инфекций, распространявшихся по телу, повышенная температура, явный бред. Все это завершало максимальная проспиртованность организма и едва работающая магия, заменившая Сириусу собственное тело. Они что, не дали посмотреть его колдомедикам? Проглотив нецензурные выражения, Сергей передернул плечами. Несмотря на то, что он многое повидал, зависнув над магом на пару секунд, он осторожно вытащил его душу из тела, отметив, что в ней отсутствует значительный кусок. «Кричер, неси воду, сок, овощи, чеснок, мед, сухофрукты, легкую кашу, орехи. Будем лечить. Примечание к части. Продолжаю ненавязчиво рекламировать заявку. https://fitsboek.net/request637181. Часть 25. Кричер даже не стал ворчать, в несколько приемов перенеся требуемые продукты. Видимо, все это было в кладовых под стазисом, но Сергей не обратил внимания на это, мысленно закатывая рукава и уже прикидывая свои будущие действия. Будучи любопытным ребенком 21 века, он поверхностно разбирался в достаточно многих вещах, как бывший школьник-отличник, еще в больших. Новая идеальная память не дала ему растерять знания, а практика патологоанатомом и несколько библиотек только расширили его кругозор. Сначала сок, небольшими порциями, разбавленный водой, сопровождение магическим массажем некоторых групп мышц в челюсти, волшебное ускорение метаболизма, тут главное не переборщить. Далее овощи и фрукты в сыром виде, тщательно перетертые, при этом еще больше массируются жевательные мышцы. Сергей положил слишком много еды, и возник метеоризм, но и тут его выручила магия. Вместе с этим пошел чеснок. Через некоторое время пошел мед, разбавленный теплой водой. Тут подключился Кричер, выполняя указания Сергея, пока он сканировал организм и прямым воздействием разрешал все возникающие из-за неопытности лечащего проблемы. После пошли уже каши, тоже тщательно пережеванные, орехи, богатые белком. Через несколько часов скрюченного над пациентом положения Сергей смог распрямиться. В чем преимущество магии? Так это в том, что весь выход из голодания, длящийся в несколько сотен раз дольше, сотни приемов пищи и столько же выводов отходов, огромная работа организма, восстановление полноценного функционирования тела, в общем, 3 месяца жизни, уместились в 3 часа. Благодаря тому, что душа была вынута из тела, рассудок мага не пострадал, хотя мог бы при таком интенсивном лечении. Хорошая работа, Кричер, не мог бы убраться здесь, пожалуйста, молча домовик заставил бутылки вылететь из комнаты. Спасибо, скоро буду с гостями, они чистокровные маги, если что, Кричер будет ждать. И вновь перед Сергеем тайная комната. Правда, в ней никого не оказалось, поэтому он ушел оттуда быстрее, чем его запалил Василиск. Немного поразмыслив, стоя на одной из башен Хогвартса, Сергей снова скользнул на Гримма. Раз уж уже вечер и дети спят, а у него есть погрызенная душа 34-летнего крестного Гарри, то чего терять время? Можно вылечить и прямо сейчас, так уж и быть, в счет услуги. Кричер, прости, они оказались заняты. Можешь помыть, пожалуйста, Сириуса? Недостойному сыну доброй хозяйки и так сойдет, скривился эльф. Чтобы последний из рода Блэк выглядел, как свинья, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Ой, то бишь, леди Вальбурга Блэк. Кричер подозрительно покосился и, что-то проворчав, перенесясь с телом Сириуса куда-то в сторону, откуда через секунду донесся плеск воды. Причем, судя по звукам, с телом обращались не слишком мягко. Улыбнувшись, Сергей поднял на уровень глаз светло-серый шарик души. Во всяком случае, именно так он выглядел для смерти. Там не было целого куска, точнее, на определенном участке не хватало насыщенности, там он был практически прозрачный, что крайне не нравилось Сергею. Навскидку, отсутствовал кусок, связанный с определением себя и своего места в мире, восприятие тепла, причем любого, отчего у человека возникало бы ощущение постоянного холода, еще что-то, связанное с эмоциями. А дементоры, в итоге, оказались действительно теми еще монстрами. Так филигранно стырить из души ее часть даже Сергей не мог. Рядом с ним возник серебристый силуэт какой-то змеи и произнес голосом Волан-де-Морта, напугав некроманта до чертиков. Лорд перевел «Зажгите, пожалуйста, камин». «Офигеть, он может колдовать», — шокированно пробормотал Сергей, хлестким движением бросая в камин инсиндия. Оно отскочило от моментально появившейся решетки прямо в него, но рефлекторно выставленная защита уберегла перевела от последствий своего заклинания. «Даже так», — протянул Сергей, глядя на наглых змей, обрамляющих камин. «Именно они удлинились, превратившись в решетку. Темномагический дом, что скажешь?» Цыкнув, он достал кочергу и без проблем просунул ее в камин, после чего закинул одно полено и, нагрев кочергу, зажег его, и едва успел отпрыгнуть от урагана зеленого пламени, которое выплюнуло Гарри, кубарем покатившегося по полу. Он докатился до буфета, стукнулся об шкаф, на шкафу закачалась ваза и с глухим стуком рухнула на мальчика. «Ты в порядке?» — сочувственно скривившись, спросил Сергей. «Да все с ним в порядке. Подумаешь, камин с характером», — фыркнул Волан-де-Морт, появляясь рядом. К нему тут же повернулся Сергей, покачивая кочергой. «Лорд Волан-де-Морт, вы знали о состоянии Сириуса? Откуда вас для этого и наняли? То есть сами вы дистрофию не заметили, как и высушенные органы, впалые глаза, трещины в ребрах, температуру, инфекции, туберкулез в том числе? Ладно, физические признаки, но, чтоб вам Дамблдор дал, почему вы не заметили повышенной маны смерти в организме и отсутствие куска души? Я заметил истощение энергетики, но считал, что с поддержкой рода Сириус справится». «Какая поддержка рода? Сириус выжжен с гобелена. Это, похоже, стало для лорда судеб серьезным ударом, никак не отразившимся на лице, но нехило полыхнувшего в эмоциях. То есть Гарри не сделать наследником Блэк? Да при чем тут это?» — отмахнулся Сергей. Больше его интересовала возможность узнать, что об этом думает Гарри, ведь темный лорд, оставляющий человека умирать, это одно, а вот Гарри Поттер, делающий то же самое, это уже серьезно. «Лучше вот что скажи, Гарри видел Блэка?» — уже произнеся фразу, Сергей понял, что от переизбытка эмоций сорвался на «ты». «Нет, а где он сам? Моется. Это хорошо, что не видел. Вы ему что-то говорили?» «Нет, зачем? Это хорошо», — выдохнул некромант и обернулся к поднявшемуся мальчику. Ощупав его взглядом на наличие повреждения и не найдя даже синяков, Сергей попросил, предвкушающе улыбаясь. «Гарри, если можешь, отвернись». На лице Поттера скользнула какая-то ухмылка, когда он смотрел на закинувшего кочергу на плечо перевела, но он послушно отвернулся. Не умеет он еще контролировать себя. Впрочем, так даже лучше, подумал про себя Сергей, снимая кочергу с плеча. «Стисни зубы, я проекция, мне нельзя поврит». Ах, ухнуло так, что у некроманта даже руки заныли, а кочерга рассыпалась ржавчиной. «Проекция он, как же, на дармовой силушке Гарри Волан-де-Морт отожрался, полноценным полтергейстом стал. Это чтобы ты запомнил, что жизни тех, кто важен для твоего подопечного, важны и для тебя, как бы ты к ним ни относился. Сс, вы же понимаете, что я этого так не оставлю. Вас ждет вызов на дуэль, я буду ждать». С плеском на диван приземлился голый Сириус. Сергей, ожидавший этого с минуты на минуту, резким движением руки набросил на тело трансфигурированный плед. «Гарри, можешь поворачиваться». Мальчик повернулся, темный лорд отвернулся, чтобы скрыть серую, слизистую кровь, стекающую у него с виска. «Итак, все физические проблемы я ему вылечил, магия, по идее, восстановится сама, осталось только одно, душа. Она у него, вы же видите, хорошо, она у него немного неполноценная. Это чем-то грозит, смертью года через 2-3, если не будет пить, смертью через месяца 4, если будет, смертью через неделю, если вы не запрете его здесь. Да, пожалуй, это все. Есть ли возможность этого избежать?» Лорд перевел. «Да, Гарри, их даже больше, чем я могу придумать. Можно, например, запихать в эту душу твоего учителя, чтобы он исполнял функции отсутствующей части. Можно провести денек в Азкабане, найти того извращенца-дементора, который спионерил часть души твоего крестного, препарировать его и изъять, хи-хи. А можно сделать и вот так». Рука крепко ухватилась за гладкую кость, сжала косу и грохнула ее об пол, выбивая засевшие души. Вылетев, они попытались уйти, стать частью круговорота душ, но были перехвачены Сергеем, буквально разрывавшим их на части. На кропотливое разложение души на составляющие не было ни сил, ни времени. «Раз уж начал делать все на глазах зрителей, не показывай, что что-то является для тебя сложным или требующим напряжения». Разодрав души, Сергей начал выборочно хватать определенные кусочки с той же окраской, что и нехватающая часть в Сириуса. Собрав весь пойманный материал в руке, некромант расплавил его тем же жаром, каким сплавливал пленки воспоминания, и впихнул это в душу Сириуса. Руки сомкнулись вокруг шарика, скрывая его от взглядов, а когда раскрылись, душа была полноценной. Гордо продемонстрировав чудо преображения зрителям, Сергей поместил серый шарик в тело. То напряглось, дернулось, обхватило душу и успокоилось, плотно зафиксировав ее на положенном месте. «Вот так вот, за это я попрошу только одного. Лорд Волан-де-Морт, пусть наша дуэль состоится, когда у вас уже будет тело, ваше тело». «Я понял вас, лорд перевел. До встречи, Гарри, удачи с учебой». Не говоря больше ни слова, Сергей переместился к себе в спальню. «Владимир, у меня к тебе важный вопрос». «О, какие люди, здравствуйте, Дамблдор, здравствуй, Флитвик, Миневра, привет, Локхарт». Вышеупомянутые мило сидели за столом с расставленной на нем едой, и своим появлением некромант явно прервал разговор. «Здравствуйте, лорд перевел. Не хотелось бы влезать в неприятный разговор, но когда вы собирались сообщить нам о своем статусе?» «Собирался скрываться как можно дольше, Филиус, чтобы как раз избежать этого разговора. Ведь сначала про статус крови спросит, потом про приоритетные направления магического искусства, затем про какие-нибудь совсем интимные подробности, например, убивал ли я когда-либо. И с каждым вопросом, с каждым ответом будут шириться недопонимания, будут развиваться сомнения, которые в итоге приведут нас к большой такой ссоре. Ну вот, это уже происходит». Поморщился Сергей на изменения в эмоциях собеседников и робко выгнул бровь. «Может, обойдемся без этого? Ну, знаете, лорд перевел». Рассерженной кошкой прошипела Миневра, поднимаясь с кресла. «Я думала, что мы, как минимум, добрые знакомые, и должна сказать, что так я не ошибалась никогда». Взметнулась черная мантия, и декан Гриффиндора скрылась за дверью, громко хлопнув на прощание. «Сссс», втянул воздух Сергей, с перекошенной физиономией смотря на закрытую дверь. «Она же не обиделась?» «Да, это очень наивное предположение. Пусть я и понимаю, что натолкнуло тебя на такой вариант решения вопроса, у меня есть соблазн сделать так же, но ты же не сделаешь, вы, темные маги, очень неприятные в этом отношении существа, дружите, но если поссорились, скорее останетесь навеки одни, чем придете просить прощения, любите, но не способны жертвовать ради любви, ненавидите, но готовы забыть об этой ненависти, стоит только этому человеку уйти из вашего поля зрения, отрицаете эмоции, но полыхаете ими сильнее, чем подростки под зельями. Вы способны овладеть отклюменцией на высочайшем уровне, но все равно поступать, как дети. Нет, Сергей, я так не сделаю, но извиняться перед Миневрой придется тебе. И, я пойду, пожалуй. Не хочешь допить чай? Отчаянно спросил Сергей, цепляясь за последний шанс остаться в более-менее целой компании. Горчит, бросил через плечо полугоблин, покидая дом. Это чай. Дверь закрылась. Некромант отпил немного и обиженно пробурчал. Он и должен горчить. На душе стало совсем тяжело. Облизав пересохшие губы, он поднял глаза на оставшихся. Дамблдор, Локхард, кто следующий? Честно говоря, Сергей, я тут просто, чтобы проследить за тем, чтобы ссора не переросла в драку. Пробасил Альбус, поднимаясь с дивана. Ценю вашу прямоту. Полагаю, вы решили, что это больше не потребуется. Так не любите Локхарта? Натянуто усмехнулся Сергей. Впрочем, ухмылка быстро сползла с лица. Боюсь, что прославленный борец с тьмой будет возмущен моим вмешательством. Я совсем не против, но думаю, что мы договоримся. Замахал руками Локхард. Тогда до встречи. Кивнув, директор тоже покинул дом. Установилось молчание. Под выжидающим взглядом перевела Гилдера и нервно одернул небесно-голубую мантию, закатал рукава и, взявшись за чашку, немного отпил. Сергей повторил это действие, не отрывая от волшебника взгляда. КХМ. Решил нарушить тишину тот, кося взглядом куда-то в сторону. Можешь убрать своего ученика, Владимир. Названный тут же ушел в другую комнату, унося с собой грязную посуду. Когда он покинул помещение, Гилдера облегченно вздохнул и закатал рукава мантии. «Ты боишься Владимира? В нем есть что-то не от мира сего», — весело начал волшебник, но глаза его оставались серьезными. «Если ты понимаешь, о чем я, даже больше, чем ты думаешь, я чувствую твои эмоции, Локхард, я слышу твой пульс, чую смену запаха твоего шампуня, зачарованного отражать настроение оттенками лаванды, я понимаю каждую твою эмоцию, предвижу каждый твой шаг, и знаешь, что самое удивительное? В тебе нет страха, совсем, немного нервозности, как в каждом из нас, но не липкая противная эмоция, пачкающая нас изнутри. Я избавился от нее, став собой, но как это сделал ты? Глаза преподавателя расширились, и к концу монолога он напоминал очень удивленную сову. На последнем слоге он стал судорожно копаться в сумке, и, наконец, вытащил оттуда стопку листов. Дословно, у тебя потрясающая память, Сергей. Я показываю это каждую нашу встречу, а ты мне не веришь, что я помню каждый слог, прозвучавший из уст моего персонажа. Но сейчас, знаю, Ваниль, не самый лучший выбор, на мой взгляд, но его сделал ты. Раз уж мы разрядили обстановку, давай поговорим о сложившейся ситуации. Волшебник подобрался и начал совсем неожиданно. Ты не поверишь, я попытаюсь. Пожал плечами перевел. Я с самого начала все знал, не подозревал, не догадывался, а точно и наверняка знал. Гил распахнул глаза шире, будто пытаясь так воздействовать на собеседника. Я знаю, шокированное молчание, трудно было не ржать, наблюдая за тем, как ты в шестой раз прибиваешь одного и того же паука. Воспоминание приподняло Сергею настроение и уголки губ. Он откинулся на спинку стула, расслабившись и осознав, что еще одной ссоры не произойдет. Гилдерой проводил взглядом это движение и резко замер, будто наткнувшись на стенку. Сергей, некромант грандиозно приподнял бровь. Тренировки перед зеркалом – фишка всех крутых волшебников. Потому что крутой, значит предусмотрительный. Занятый мыслями о своей крутости Сергей не заметил, как у борца с тьмой сбилось дыхание. Ты правда ощущаешь мои эмоции? Я не слежу, но иногда обращаю внимание. А что такое? Сергей, немного нахмурившись, сконцентрировался на чувствах Гилдерроя. Какое-то опасение, облегчение, странное ощущение вдохновения и желание писать. В этом коктейле невозможно было разобрать полноценные эмоции, которые бы ответили на вопросы Сергея. Нет, ничего. Просто интересно стало. Отмахнулся Локхард, кладя листы на стол и начиная их быстро перебирать. Посмотри, я не уверен, в нескольких моментах. Проигнорировав ощущение, перевел заинтересованно склонился над бумагами, не обращая внимания на частый стук чужого сердца. Часть 26. Владимир, ты куда спрятался и, главное, зачем? Не хотел вам мешать, отозвался крестраж, выходя из-под лестницы, и ради этого заныкался в подвал. Причем вместе с снитчами, им рано это видеть, да и мне тоже. С какой-то странной неприязнью произнес Владимир. Видеть что? Приподнял бровь Сергей. Книгу. Резко кивнул Том. Без спойлеров. Почитать в первый раз, когда она будет целой. Ну-ну, протянул Сергей, сильно подозревая какое-то недопонимание, но развивать тему не стал. Я вот что хотел спросить. Ты в глазах общественности как выглядеть хочешь? Моим учеником, другом или просто не появляться перед журналистами вообще? Учеником. Во-первых, так я сразу буду на слуху и мне потребуется меньше усилий для признания моих заслуг. Во-вторых, это автоматическое покровительство сильнейшего некроманта Англии. Отлично, отлично. Тогда иди-ка ты в подвал и найди мне какие-нибудь редкие книги за авторством Перевилов. Первое, по чарам, второе, по трансфигурации. Подбери что-нибудь не слишком убойное, ну, чтобы никаких смертельных проклятий от касания нельзя было схлопотать, и положи-ка мне на рабочий стол, а я спать. И прежде, чем тот успел что-то возразить, Сергей убежал наверх, внутренне торжествуя, что и в этот раз последнее слово осталось за ним. Да, потому что он вовремя скрылся из виду, но не все ли равно, если сработало. Поднявшись на второй этаж, он свернул в свою комнату, перенес книги с кровати на кресло и с удовольствием разлегся, прикрывшись одеялом, даже не снимая одежды. Проснулся Перевил, на удивление, не сам, а от жуткого грохота, дикого воя ветра и абсолютной, нестерпимой жары, будто сам воздух вокруг стал огнем. С трудом разлепив слезящиеся глаза, Сергей сполз с выжженной кровати, от которой остались только тлеющие доски, и обратил внимание на окружающую действительность. Красное, оранжевое и черное. Мир выглядел, будто все горючее сгорело, а остальное разрушилось от ужасной жары. Пыль, пепел и песок на огромной скорости проносились, закручиваясь сильнейшим ветром в воронке. От дома остались несущая стена до участок пола, на котором стояла кровать. Все, насколько хватало взгляда, выглядело пустыней, выгоревшей и потрескавшейся за тысячи лет землей, освещаемой через пылевую бурю красным солнцем. «Я же не в «Звездных войнах»?» – спросил Сергей, чтобы подбодрить себя звуком своего голоса, но вместо этого дико закашлялся, стискивая горло, в котором наждачной прошелся горький песок. Ясно, говорить не стоило. Дышать, впрочем, тоже. Плотнее запахнув мантию, чтобы спастись от жалящих потоков песка, он решил убраться отсюда, но потоки измерений будто прижимались друг к другу, образуя совсем плотный коридор, не оставляя возможности выскользнуть из этого мира. Может, карманное измерение, поэтому у него все так плохо.